Глава 15. Денис. Чтобы нагнать беглянку, следующий рейс я ждать не стал. Вернее, сменил первоначальный маршрут, немного усложнив его. Сначала полетел в Сочи, а из аэропорта Адлера добрался на такси до границы с Абхазией. Прошел пункт пограничного контроля и направился к стоянке автобусов до Сухуми. Перспектива ехать в битком забитом общественном транспорте мне не понравилась, и я снова взял такси. Чуток переплатил, зато доехал с ветерком и гораздо быстрее. И все равно не успел. Таксист предложил доставить меня сразу до места, и мне пришлось выложить еще немного налички. Вымотался и сдергался, но пока машина петляла по местным дорогам, немного поспал. Вокруг мелькали потрясающие пейзажи. Горе, море, леса. А я просто дрых, свернувшись на заднем сиденье в позе эмбриона и не обращая внимания на виды из окна. Сам не понял, что меня так вымотало. Ситуация в аэропорту, дерзкая девчонка с невозможными глазами или накопившийся стресс. Даже грядущее и уже неизбежное увольнение отошло на второй план. И я просто расслабился. О прибытии сообщил водитель, просто потрепал меня за плечо и, пробурчав стандартные пожелания хорошего отдыха, пошел вызволять мою сумку из багажника. Выйдя из машины, я потянулся всем телом, вдохнул полной грудью умопомрачительный воздух и, крякнув от удовольствия, прищурился, оглядывая территорию с нескрываемым любопытством. Место и впрямь оказалось потрясающим. Ромка знал, что выбрать, и чтобы произвести впечатление на девушку, явно не поскупился. Небольшой домик стоял на ровной площадке, но вокруг него имелся полный набор местных красот. Густой лес с вековыми деревьями, полевые цветы всех расцветок и форм, причудливые валуны, переходящие в скалистые стены. Перед домом площадка постепенно перетекала в небольшую платформу, заканчивающуюся обрывом, а по обе стороны от этого каменного лба виднелись утопленные тропинки, спускающиеся куда-то вниз. Машина давно уехала, а я все стоял на краю маленькой вселенной и не мог надышаться. На лице светилась дурацкая улыбка, а внутреннее напряжение окончательно испарялось. Сейчас я был даже благодарен маленькой вредной девчонке, вынудившей меня рвануть за ней на край света. Страшно подумать, что за много лет я ни разу не позволил себе вырваться из реальной жизни, поставить рутину и трудовые будни на паузу и просто полноценно отдохнуть. Вспомнив про Вику, я оглянулся на дом и, сообразив, что ключи находятся теперь только у нее, нахмурился. В подтверждении брони хозяин этого рая сообщил, где именно спрятана связка ключей. Но теперь я находился в положении «кто первый встал, того и тапки». Впереди маячило неизбежное противостояние, бесполезный спор, и нет, легенду моего приезда я продумал заранее, но не представлял, как отреагирует Вика. Пустит ли в дом, или мне придется куковать у порога на коврике, а питаться подножным кормом. Ведь даже бутылку воды с собой не захватил, осёл. Подхватив сумку, оставленную на подъездной дорожке, я пошагал к дому и, взойдя по ступенькам невысокого крыльца, обнаружил Вику на просторной крытой веранде. Моя заноза дрыхла на подвесных качелях, а в ее ушах виднелись капельки наушников. Но теперь понятно, почему мое появление осталось незамеченным. А если бы приехал не я, а толпа местных джигитов? Беззаботная глупышка мирно посапывала, а прямо перед ней на небольшом журнальном столике скучал надкусанный бутерброд и чашка с нетронутым кофе. В животе громко заурчало, а я усмехнулся и шагнул к настигнутой беглянке. Поставил сумку на пол и, присев на корточки, осторожно убрал прядь волос с лица Вики. Моя заноза сморщила носик и, поежившись, протяжно вздохнула. Фееричная легкомысленность. Не побрезговав, сцапал с блюдца бутерброд и, умяв его в пару укусов, потянулся за кофе, Остывший, но вполне вкусный, он зашел на ура. Но моему изголодавшемуся желудку эта затравка показалась издевательством, и требовательное урчание это подтвердило. Что ж, пора будить, объясняться и налаживать первоначальный контакт. Встав, я шагнул к качелям и, присев на краешек, оттолкнулся ногой от пола. Один раз — ноль эмоций. Второй — без изменений. Пришлось развалиться со всеми удобствами и, оттолкнувшись, разогнать качели сильнее. Вика вздрогнула, поморщилась и, открыв глаза, уставилась на меня двумя карими безднами. Похлопав ресницами, открыла рот и, охнув, занесла ногу, чтобы легнуть меня. Конечно же, я ее поймал и, не сдержавшись, заржал аки конь, а потом подмигнул и, отодвинувшись, покачал головой. «Чего дерешься?» — проворчал притворно обиженно и, закинув руку за голову, протяжно вздохнул. «Красота-то какая! Только кушать хочется и переночевать негде. Приютишь?» «Денис?» Сведя брови на переносице, выдавила Вика и, скрестив руки на груди, процедила. «Я не пойму, ты бессмертный, что ли? Это уже не смешно и...» «Ой, а мне-то как не смешно!» Подсокав языком, протянул я и, загибая пальцы, перечислил. «Задержали, допросили, деньги за билет я потерял, с работы уволили, а еще, короче, не рассчитаешься». Мою речь Вика выслушала. Потом изобразила мыслительный процесс, но явно ничего не поняла. Даже головой помотала и, зажмурившись, ущипнула себя. «Дитё-дитём, честное слово». Глядя на нее, я выжидал, давая ей время свыкнуться с моим присутствием. Не сразу понял, что буквально ловлю каждый ее жест, каждую эмоцию, пытаюсь поймать взгляд, я слишком бурно реагирую, когда она закусывает нижнюю губу или приоткрывает пухлый ротик. С жалостью мои эмоции не имели ничего общего. Я хотел ее до дрожи. Не в смысле в койку, хотя и это тоже. А я хотел ее себе. В этот момент я осознал, что не смогу рассказать ей про ее страшный диагноз прямо сейчас. Раз так сложилось, и мы оказались в этом потрясающем месте, я собирался устроить ей самый лучший отпуск в ее жизни. Не скрасить последние дни, а подарить заботу, поддержку и, если позволит, любовь и нежность. «Что ты здесь делаешь?» — придя в себя, уточнила Вика, а я улыбнулся и пожал плечами. «Отдыхаю, впрочем, как и ты». «Не заговаривай мне зубы», — огрызнулась она и, кивнув в сторону дома, конкретизировала свой вопрос. «Что ты делаешь в моем доме? И как нашел это место? Ну как же, Семенов Роман тебе не знаком?» Притворно удивился я, а Вика вздрогнула и отвела взгляд. «Допустим», — обронила еле слышно и, помолчав, добавила. «Ну и все просто», — разведя руками, произнес я и, подтолкнув к себе сумку, вытащил бланк подтверждения брони и протянул Вике. «Что это?» — спросила она с опаской, посмотрев на документы, но даже к ним не притронувшись. Я устало вздохнул и, отложив бумаги, посмотрел в упор. Она не боялась и, похоже, уже поняла, к чему ведут мои намеки, но смотрела с нескрываемым недоверием. «Вика, все просто. Я выкупил у Романа его билет и бронь на дом. Собирался сообщить тебе до вылета, но ты сбежала. У тебя был выбор передумать, а теперь уже поздно, так что смирись, мы проведем отпуск вместе».